Глава 18. С момента бегства со склада на Омеге прошло уже 6 часов. Лэм сумел отыскать текущее местоположение Кварианской флотилии, подключившись к сети и просканировав свежие новости. Странствующий флот проходил через подконтрольную Волосом отдаленную систему у границ пространства Совета. Согласно репортажам оттуда, несколько дипломатов Волосов просили Совет сделать все возможное, чтобы ускорить отбытие кварианцев из их системы. Калли сомневалась, чтобы эти воззвания имели сколь бы то ни было значимый эффект. Последней на свете вещью, которой хотела бы сейчас заниматься Цитадель, было разбирательство со странствующим флотом. Калли знала, что даже во время долгого периода мира в галактике, предшествовавшего появлению человечества на межзвездной арене, прочие расы обычно рассматривали деятельность флота как лишь незначительное неудобство или досаду, пока они не появлялись в чьей-нибудь системе. В этом случае наиболее действительной политикой было предложить кварианской коллегии адмиралов ненужные ресурсы, например, списанные корабли, сырье и запчасти. Кварианцы позволяли другим откупаться от них подобными подарками, понимая, что флотилия, не задерживаясь, сможет двинуться дальше и стать помехой кому-то другому. Калли терпеть не могла судить других, но все это уж слишком сильно походило на некое подобие галактического попрошайничества. «И через 40 часов мы, если повезет, присоединимся к ним», – подумала она, тряхнув головой. События последних нескольких дней все еще не укладывались в ее мозгу. Лэм заложил нужный курс в систему навигации корабля, и как только они перешли на сверхсветовую скорость, отправился в спальный отсек прилечь. У Калли все еще оставалось к нему множество вопросов. Например, откуда ему известно, кто она такая? Но в свете всего того, что он сделал для них, ее любопытство могло и подождать. Нужно дать ему несколько часов на отдых, прежде чем забрасывать вопросами. Кроме того, Джиллиан очнулась, и Калли хотела проведать ее. Первые слова, которые произнесла девочка, придя в себя, были «Я голодна». Хэндл нашел среди корабельных запасов сухой паёк и быстро приготовил ей двойную порцию. Навигационная система корабля вела их по проложенному курсу, и чьё-либо присутствие в кабине не требовалось. Поэтому они втроём, Калли, Джиллиан и Хэндл, собрались в пассажирской каюте. Двое взрослых сидели по бокам от девочки, державшей на коленях пластмассовый поднос с едой. Она только что закончила. Как и в Академии, она сосредоточенно и размеренно жевала, откусывая кусок за куском, не останавливаясь и ни разу не сбившись со своего ритма. Калли, однако, заметила, что она, вопреки своей привычке, не откусывала по кусочку от каждого блюда. Сейчас она даже не притронулась к яблочному десерту, пока не съела все остальное. Покончив с едой, Джиллиан аккуратно поставила поднос на сиденье рядом с собой и заговорила во второй раз после своего пробуждения. «Где папа?» В ее голосе не отражалось никаких эмоций. Он оставался ровным и монотонным, как у примитивных искусственных синтезаторов речи 20-го столетия. На такой простой вопрос оказалось трудно подобрать столь же простой ответ. К счастью, Калли с Хэндалом уже договорились, что ей сказать, пока Джиллиан лежала без сознания под действием транквилизатора похитителей. «У него возникли срочные дела», – солгала Калли. Девочка еще не была готова узнать правду. «Он догонит нас позже, а пока мы будем втроем, ты, я и Хэндл, хорошо?» «Как же он догонит нас, если мы забрали его корабль?» «Он найдет себе другой корабль», – заверила она девочку. Джиллиан пристально посмотрела на нее, слегка прищурив глаза, будто бы почувствовала обман и пыталась разглядеть правду. Несколько секунд спустя она кивнула, соглашаясь. «Мы возвращаемся в школу?» «Пока нет», — сказал Хэндл. «Мы собираемся встретиться с несколькими кораблями, кварианскими кораблями. Помнишь, вы проходили кварианцев в прошлом году на уроках истории?» «А почему мы должны встретиться с кораблем кварианцев?» Калли, неуверенная, что запомнила ли Джиллиан что-нибудь из того недружественного приема, что им оказали на Омеге, ответила весьма туманно. «Пока ты спала, мы встретили кварианца по имени Лэм. Он поможет нам спрятаться от кое-каких людей, которые пытаются нас найти». «Церберы», – произнесла девочка, заставив взрослых, не предполагавших, что она может знать это название, обеспокоенно переглянуться. «Верно», — ответил Хендл после небольшой паузы. «Они желают тебе зла, но мы этого не допустим». Джиллиан нахмурилась и закусила губу. Она молчала несколько долгих секунд, а потом задала тот же самый вопрос, что не давал покоя Калли. «Почему Лэм помогает нам?» Ни у кого из них не нашлось готового ответа на ее вопрос. «Полагаю, нам нужно будет спросить у него самого, когда он проснется», — наконец признала Калли. К счастью, им не пришлось долго ждать. Меньше чем через час в коридоре послышались тяжелые, неуклюжие шаги Лэма. Его раненую ногу от колена до кончиков пальцев покрывал герметичный, твердый фиксатор, служивший одновременно медицинской шиной и защитной оболочкой от бактерий и вирусов. На нем, конечно же, по-прежнему был скафандр и воздушная маска. Калли подозревала, что он не снимет их до того момента, как они прибудут на флотилию. «Лэм», — сказала она, когда он остановился, войдя в пассажирскую каюту. «Это Джиллиан. Джиллиан, это Лэм». Кварианец шагнул вперед и с легким поклоном протянул затянутую в перчатку руку. Этот приветственный жест входил в обычай обеих рас. К удивлению Калли, Джиллиан подалась вперед и пожала протянутую руку. «Приятно познакомиться», — сказала она. «Мне тоже очень приятно. Я рад, что ты проснулась», — ответил он, отпустив ее руку и осторожно присел на краешек сиденья рядом с ней, лицом к Калли и Хендлу. «Почему вы помогаете нам?» – спросила его Джиллиан. Калли вздрогнула. Они не успели предупредить кварианца о состоянии Джиллиан, и она могла только надеяться, что Лэм не обидится на бестактность девочки. К счастью, он спокойно отнесся к ее вопросу. «Переходишь прямо к делу, не так ли?» – спросил он, рассмеявшись за своей маской. «У меня аутизм», – ответила Джиллиан, снова не проявив ни малейших эмоций. Трудно сказать, понял ли Лэм до конца значение этого слова, но Калли полагала, что он был достаточно умен, чтобы уловить суть. Но еще до того, как он сумел что-либо ей ответить, Джиллиан задала свой вопрос еще раз. «Почему вы помогаете нам?» «Я и сам не совсем это понимаю», — добавил Хендл, откинувшись на спинку стула и положив правую ногу на левое колено. «Я прохожу паломничество», — начал кварианец. «Я был на планете Кинук, и там встретил двоих своих соплеменников из экипажа Бавия, одного из разведчиков с крейсера Айдена. Они сказали мне, что другой их разведчик, Синиат, отправился на Омегу для заключения какой-то сделки, но так и не вернулся. Я прибыл на Омегу в поисках команды Синиада, надеялся, что сумею спасти их или, по крайней мере, выясню их судьбу. На Омеге кварианец по имени Голу рассказал мне, что команда Синиада пыталась заключить какую-то сделку с небольшой группой людей. Я вломился на тот склад в надежде найти пропавших сородичей. Вместо этого я нашел вас». «Но почему рисковать жизнью, спасая нас?» – спросил Хендл. «Я подозревал, что ваши похитители – работорговцы. Никто не заслуживает, чтобы его покупали и продавали. Я просто обязан был вас освободить». Калли не сомневалась, что он говорит искренне, но она также понимала, что он чего-то не договаривает. «Вы узнали меня», — сказала она, — «и знаете, как меня зовут?» Имя Калли Сандерс стало крайне известным среди моего народа за последние несколько месяцев, — признал он. «Я узнал ваше лицо по одной старой фотографии, которую мы выудили из экстранета. За 18 лет вы почти не изменились». Кусочки головоломки начали выстраиваться в голове Калли в единую картину. 18 лет назад она работала в нелегальном проекте Альянса по изучению искусственного интеллекта под руководством доктора Шу Чианя. Но Чиань предал проект, и Калли была вынуждена отчаянно сражаться за собственную жизнь. Именно тогда она и познакомилась с капитаном Андерсоном и спектром Турианцем по имени Сарен Артериус. «Все дело в моей связи с Сареном», – произнесла она больше утвердительно, нежели вопросительно. «В вашей связи с ним и его связи с гефами», – пояснил Лэм. «Восстание гефов было, пожалуй, единственным наиболее значимым событием в истории моего народа. Из-за них мы стали изгнанниками. Из-за армии синтетических существ, безжалостных, беспощадных и непреклонных машин. Но Сарен вел армию гефов во время атаки на цитадель. Он каким-то образом смог заставить их следовать за собой. Он нашел способ контролировать их, подчинить их своей воле. Так можно ли удивляться тому, что мы заинтересованы в нем и в любом другом, кто хоть раз контактировал с ним? «Кали», — произнес Хэндалл, опустив ногу на пол и напряженно выпрямившись на стуле. «О чем это он говорит?» «Когда я служила в Альянсе, Сарен был спектром, и его послали разузнать подробности об исследовательском проекте, в котором я работала. Каким образом это стало известно кварианцам? Все дела, касающиеся того проекта, засекречены Альянсом. Любую информацию можно достать за соответствующую цену», — напомнил ей кварианец. Понять его настроение за маской было сложно, но голос его казался спокойным. «И как я уже сказал, у нас есть объяснимое желание знать все, связанное с гефами. Когда мы узнали, что Сарен ведет за собой их армии, мы начали собирать о нем всю информацию, какую только могли добыть. Личная история, предыдущие задания. Когда стало известно, что он сталкивался с человеком-ученым, работавшим над нелегальным изучением искусственного интеллекта, мы, естественно, стали раскапывать биографию и этого ученого тоже». «Нелегальный искусственный интеллект?» – пробормотал Хэндалл, тряхнув головой, отказываясь верить в услышанное. «Это было давным-давно», – сказала Кали кварианцу. «Капитан Айдены захочет поговорить с вами». «Я ничем не могу помочь вам», – настаивала она. «Вы можете знать больше, чем вам кажется», – ответил Лэм. «Вы говорите это так, будто у нас нет иного выбора», – мрачно заметил Хэндалл. «Вы не пленники», – заверил их кварианец. «Если вы попадете на флот, то будете считаться там почетными гостями. Если вы не хотите лететь туда, мы сейчас же можем изменить курс. Я могу высадить вас на любой планете, какой захотите. Однако, если мы все-таки прилетим на флот, существует вероятность, что они вас так просто не отпустят. Мои собратья могут быть крайне осторожными, когда дело касается защиты наших кораблей». Шеф охраны взглянул на Кали. «Решать тебе, ты ведь у нас знаменитость». «Это завершит ваше паломничество, так ведь?» поинтересовалась она. «Встреча со мной – это ваш подарок капитану?» Он молча кивнул. «Если я не соглашусь, то вы не сможете пока что вернуться на флот, не так ли?» «Мне придется продолжать свое путешествие, пока я не найду ничего ценное для своего народа. Но я не стану заставлять вас. Подарок, что мы преподносим флоту, не может быть получен путем причинения вреда или страдания другому. Неважно, кварианец он или не кварианец». «Ладно», — сказала она, обдумав варианты. «Я поговорю с ними. Мы обязаны вам своими жизнями, и это самое меньшее, что я могу сделать в ответ. Кроме того, не похоже, что нам удастся спрятаться где-нибудь еще». 40 часов спустя они вышли из сверхсветового режима менее чем в 500 тысячах километров от странствующего флота. Лэм снова сидел в кресле пилота, рядом с ним Кали. Хэндалл занимал уже ставшую для него привычной позицию, прямо в дверном проеме кабины, и даже Джиллиан присоединилась к ним, стоя позади кварианца. Девочка, казалось, привязалась к Лэму. Она ходила за ним хвостом или просто сидела и смотрела на него, когда он садился или перехватывал несколько часов сна. Джиллиан не пыталась завязать с ним беседу, но сразу отвечала, если он обращался к ней. То, что она так хорошо реагировала на кого-то, было необычным, но весьма обнадеживающим. Поэтому ни Кали, ни Хэндалл не стали препятствовать ей, когда она присоединилась к ним в кабине корабля. Странствующий флот, тысячи и тысячи судов, летящих вместе очень близко друг от друга, появился на их радаре в виде единственной огромной красной кляксы. Лэм направил энергию на стыковочные двигатели, и шаттл начал постепенно приближаться к флотилии. Когда до цели оставалось всего около 150 тысяч километров, радар показал, что несколько небольших кораблей отделились от основной армады и начали приближаться к ним по дуговой траектории. Патрули встречают каждый корабль, приближающийся к флоту. Ранее предупредил их Лэм. Они тяжело вооружены и откроют огонь по-любому, кто не назовет себя или откажется повернуть назад. Судя по тому, что Кали знала о кварианском обществе, их реакция была вполне понятной. В самом центре странствующего флота находились три колоссальных материнских корабля, гигантские суда с собственными агропромышленными комплексами на борту, где производилась и хранилась большая часть пищи для 17 миллионов жителей флотилии. Если враг повредит или уничтожит хотя бы один из материнских кораблей, то наступит неизбежный голод, от которого медленной смертью умрут миллионы кварианцев. Лэм открыл канал связи с быстро приближающимся патрулем. Через пару минут послышался треск, и раздался голос, говоривший по-квариански. Небольшой автопереводчик, который Кали носила на шее как кулон, мгновенно перевел фразу на понятный ей язык. «Вы приближаетесь к запретной зоне. Назовитесь», — говорит Лэм Шаал Нартис Лея. «Прошу разрешения вернуться на флот». «Назовите пароль». Лэм заранее объяснил им, что большинство кварианцев, отправляющихся в паломничество, обычно возвращались обратно на новых кораблях. Так как ни стыковочные коды, ни регистрационные номера этих судов не могли быть известны флотилии, единственным способом идентификации находящегося на борту кварианца оставалось использование особой кодовой фразы. Перед тем, как Лэм отправился в свое путешествие, капитан Теслея, родного корабля Лэма, заставил его заучить наизусть две фразы. Одна из них служила сигналом тревоги, предупреждавшим об опасности, например, о врагах, взявших пилота в заложники и пытавшихся таким образом проникнуть во флот. В ответ на такую фразу патруль незамедлительно открывал огонь. Вторая фраза говорила, что все чисто, и должна была беспрепятственно пропустить их мимо патрулей, позволив им присоединиться к плотной массе разномастных кораблей, шаттлов и крейсеров. «В поисках знаний я покинул свой народ. Теперь открывшаяся мне мудрость привела меня обратно». Последовала долгая пауза, пока корабль запрашивал подтверждение у Теслея, затерянного где-то в глубинах флотилии. Ладони Кали покрылись потом, а во рту пересохло. Она с трудом сглотнула и затаила дыхание. Шаттл Грейсон создавался как транспортное средство для быстрых перелетов на дальние расстояния. На нем не было ни вооружения, ни защитных систем и практически никакой брони на корпусе. Если Лэм перепутал кодовые фразы или что-то еще пошло не так, патруль превратит их в пыль за считанные секунды. «Теслея приветствует тебя дома, Лэм». Пришел, наконец, ответ, и Калия облегченно выдохнула. «Передайте им, что я рад вернуться обратно», — ответил он и добавил. «Мне нужно связаться с Айденой». Снова повисла долгая пауза, но на этот раз Кали не чувствовала такого напряжения, как в прошлый раз. «Посылаю координаты и стыковочные коды Айдены», — ответил патруль. Лэм проверил полученные данные и отключил связь. Они продолжали приближаться к флоту, и одна большая клякса на радаре начала распадаться на бесчисленное множество крохотных красных точек, так тесно сжавшихся друг к другу, что Кали могла только поражаться, как эти корабли избегают столкновения между собой. Подчиняясь твердой руке пилота-кварианца, их корабль проделывал путь через плотную массу кораблей, медленно двигаясь к Айдене, плавающей в пустоте космоса вместе со всеми остальными кварианскими судами. Через 20 минут Лэм снова открыл канал связи и послал приветствие вместе со стыковочными кодами. Говорит Лэм Шаал Нартис Лея. «Прошу разрешения на стыковку с Айденой». «Айдена на связи. Разрешение подтверждаю. Следуйте в стыковочный док номер 3». Трехпалые руки Лэма замелькали над панелью управления, внося необходимые для стыковки координаты. Через 2 минуты они почувствовали легкий толчок, когда стыковочные захваты прочно зафиксировали корабль. А затем раздался резкий металлический звук. Это к шлюзовой камере их корабля присоединилась универсальная шлюзовая камера дока. «Запрашиваю отряд безопасности и карантинную бригаду», — сказал Лэм по каналу связи. «Они должны быть в защитных скафандрах. Корабль не стерилен». «Запрос подтвержден. Высылаем отряды». Кварианец и об этом их предупредил. Карантинная бригада первой поднималась на борт любого чужого корабля, попадающего в флотилию. Кварианцы не могли допустить, чтобы бактерии, вирусы или другие микроорганизмы, оставшиеся от предыдущих владельцев некварианцев, случайно попали на корабли флотилии. Точно так же запрос отряда безопасности, проверяющего корабль при его первой стыковке, считался обычным знаком вежливости среди кварианцев. Он говорил о том, что пассажирам нечего скрывать. Обычно отряд поднимался на борт, далее следовали официальные представления друг другу, но никакого обыска фактически не проводилось. Однако теперешняя ситуация была далека от обычной настолько, насколько это вообще возможно. За все три столетия изгнания ни один представитель других рас не ступал на корабль флотилии. Как бы сильно Лэм не хотел доставить Кали капитану Айдены, это просто было не в его власти. К тому же, если бы на корабле, прошедшем через внешние рубежи обороны, неожиданно обнаружились люди, это вызвало бы потрясение и мгновенно подняло бы тревогу. Для подобной нештатной ситуации не существовало установленных правил, но Лэм объяснил, что есть способы, позволяющие свести к минимуму риск как для команды Айдены, так и для людей на борту шаттла. «Пойдемте, поприветствуем наших гостей», — сказал Лэм, вставая с кресла и неуклюже опираясь на раненую ногу. «Запомните, просто ведите себя спокойно, и все будет хорошо. Мы просто должны делать все медленно». Они вчетвером прошли в пассажирскую каюту, и трое людей расселись по сиденьям. Лэм отправился к шлюзу встречать отряд безопасности и карантинную бригаду. Кали снова почувствовала напряжение от того, что была вынуждена сидеть и ждать. Что если Лэм ошибался насчет возможной реакции других кварианцев на их присутствие? Что если кто-то из них, увидев людей, поведет себя непредсказуемо? Слишком многое сейчас зависело от того, кто не был даже совершеннолетним по меркам своего народа. Со стороны шлюза донеслись звуки голосов, но они были слишком далеко, чтобы разобрать слова. Послышался чей-то возглас, то ли рассерженный, то ли испуганный. Кто-то, судя по голосу Лэм, но она не могла точно утверждать, пытался успокоить говорящего. А затем раздались приближающиеся голоса. Через несколько секунд в пассажирскую каюту вошли четверо вооруженных кварианцев в скафандрах и воздушных масках. Одна женщина и трое мужчин. Шедшая впереди женщина с явным удивлением уставилась на людей и повернулась к Лэму, который стоял прямо позади вошедших. «Я думала, ты шутишь», — сказала она. «Я действительно думала, что ты шутишь». «Невероятно», — пробормотал один из кварианцев. «О чем ты вообще думал?» — требовательно спросила женщина, явно старшая среди них. «Они могут быть шпионами!» «Они не шпионы», — настаивал Лэм. «Неужели вы не узнаете эту женщину? Приглядитесь повнимательнее!» Трое людей продолжали неподвижно сидеть на своих местах, и кварианка шагнула к ним поближе, чтобы рассмотреть их лица. «Нет, этого не может быть. Как ваше имя, человек?» «Кали Сандерс». У остальных кварианцев вырвался невольный вздох удивления. И Кали показалось, что Лэм тихонько рассмеялся. «Меня зовут Исли Фэй Вас Айдена», — сказала кварианка, склонив голову, что очевидно было знаком уважения. «Для меня честь встретить вас». «Это мои братья по кораблю. Уга Куар Вас Айдена, Эрда Занду Вас Айдена и Сиита Ходда Нар Айдена». Кали склонила голову в ответ. «Это мои друзья. Хэндл Митра и Джиллиан Грейсон. Для нас честь быть здесь». «Я привел с собой Калли, чтобы она могла поговорить с капитаном», — вставил Лэм. «Эта встреча — мой дар Айдене». Исли бросила взгляд на Лэма и повернулась обратно к Калли. «Простите меня, Калли Сандерс, но я не могу пустить вас на борт Айдены. Такое решение может принять только капитан. а он захочет посоветоваться с общественным советом корабля, прежде чем принять решение. «Так что вы хотите сказать?» – спросил Хендел, посчитав, что ситуация развивается достаточно спокойно, и им можно вступить в разговор. «Нам придется улететь обратно?» «Мы пока не можем позволить вам улететь», – ответила ему Исли после секундного размышления. «На это также нужно разрешение капитана. Ваш шаттл останется здесь, и вы не можете покидать его, пока относительно вас не будет принято решение». «Сколько времени это займет?» – спросила Кали. «Пару дней, я полагаю», – ответила Исли. «Нам понадобятся кое-какие вещи», – сказал Хендл. «Прежде всего, еда, человеческая еда. И еще им понадобятся подходящие защитные костюмы, когда капитан решит пустить их на корабль», – добавил Лэм, придерживаясь оптимистичного сценария. «Мы сделаем все возможное, чтобы вы ни в чем не нуждались. У нас на Айдене есть запасы только кварианской пищи, но мы узнаем, нет ли чего-нибудь на других кораблях». Она снова обратилась к Лэму. «Тебе придется пойти с нами. Капитан захочет лично поговорить с тобой». Повернувшись обратно к людям, она добавила. «Помните, вам нельзя покидать пределы этого судна. Уго или Сиито будут постоянно находиться у шлюзового отсека. Если вам что-нибудь понадобится, обратитесь к ним». Сказав это, она развернулась, и остальные кварианцы, включая Лэма, вышли из каюты. Через пару минут они услышали, как с громким лязгом захлопнулась герметичная дверь внешнего шлюза Айдены, заперев их внутри шаттла. Хендл издал презрительное фырканье. «Интересные же у них способы обращаться со знаменитостями».